Глава пятая. Новые горизонты. Ричард Гарретт, Таймс. Скажите, а вас не смущает тот простой факт, что владельцы газеты «Матен» подадут на вас в суд? Ведь вы фактически узурпируете их идею. Даже маршрут проложен в точности с пройденным в 1906 году. Наконец, получив разрешение, поднялся со своим вопросом 30-летний крепыш. Поначалу устроенная пресс-конференция напоминала сущий бедлам. Все выкрикивали свои вопросы хором, стараясь во что бы то ни стало перекричать оппонентов. Вопросы сыпались со скоростью, которой мог позавидовать пулемет, ставший символом прошедшей войны. Петр взирал на беснующихся газетчиков с иронической улыбкой и в ответ на поток вопросов просто молчал. Однако его молчание вовсе не способствовало умиротворению жаждавших новостей репортеров. Наоборот, чем дольше он молчал, тем они больше распалялись. Наконец он просто поднял руку вверх и обвел присутствующих холодным взглядом. Вскоре шумное братье, собравшееся в довольно просторном холле гостиницы «Астория», все же успокоилось. Вообще-то глаза бы его не видели эту гостиницу, но... Товар нужно подать лицом. Все должно быть на высшем уровне, поэтому кабинет Петра в каком-то там захолустном Колпино не подходил категорически. «Господа, я не собираюсь состязаться с вами в прочности голосовых связок, хотя, уверяю вас, голос у меня достаточно громкий. Вы пришли, чтобы задать свои вопросы, я для того, чтобы ответить». Очередность, конечно же, мы устанавливать не будем, но по мере того, как у кого-то возникнет некая мысль, он должен будет просто поднять руку. Я гарантирую, что минимум на один вопрос каждого из вас я непременно отвечу. Коль скоро мы позиционируем себя как цивилизованные люди, так давайте будем соответствовать подобному заявлению. Итак, начнем, господа. Кто бы сомневался, что печатное братье не сможет воспринять подобное адекватно. Тогда Петр пригрозил, что прекратит конференцию и ограничится эксклюзивным интервью представителям 2-3 газет. И вовсе не факт, что это будут именитые издания. Четверо репортеров, возмущенные столь вызывающим отношением к свободе слова, попытались было демонстративно покинуть пресс-конференцию, но, сообразив, что остальные и не думают их поддерживать, предпочли остаться. Правда, при этом всем своим видом показали, какое огромное одолжение делают организаторам мероприятия. После этого действо приняло более или менее упорядоченный характер. И вот теперь поднялся один из пытавшихся демонстративно покинуть конференцию, представитель, пожалуй, самого именитого издания в мире. «Хороший вопрос», — пожав плечами, ответил Петр. Но, наверное, все же прозвучал слегка не по адресу. Месье Бошан, присутствующий здесь и являющийся представителем этой газеты, ответил бы вам куда лучше. «О, нет, месье Пастухов, вопрос адресован вам, и я не намерен отнимать ваш хлеб, тем более, что мой вопрос еще впереди», — тут же возразил француз. «Как скажете, месье Бошан». «Итак, нет, мы не боимся претензий со стороны владельцев Матена, потому что имеем с ними договоренность». Еще бы у лягушатников были претензии. Хватит с них и того, что в каждом из зафрахтованных Петром самолетов нашлось по местечку для представителей этой газеты. От остальных изданий аккредитуются только по одному репортеру. Вначале-то это будет незаметно, но когда гонка длится на протяжении 10 000 верст, она неизбежно растягивается, и оказаться сразу в нескольких местах просто нереально. Конечно, можно сопровождать гонщиков и за свой счет, но это сладкое слово «халява». К тому же, насколько стало известно Петру, французы и на устройство первой-то гонки не потратили ни одного франка. Мало того, они еще и озолотились на этом. Все финансовые издержки и приз в том числе легли бременем на русскую казну. И вот уже более 20 лет газета «Матен» ежегодно получает отчисления от русского царя в размере 300 000 франков или 120 000 рублей. Формирование положительного образа русских в европейских изданиях стоит недешево. Кстати, газетчики собирались выставить солидный счет и Петру. Тот даже хотел плюнуть на все и организовать автопробег, не опираясь ни на что. Кто ему запретит? Объявит, что собирается ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Еще и откажет в аккредитации их репортерам, и останутся газетчики с носом. Идиоты! Впрочем, эти намерения очень быстро сошли на нет. Стоило в дело вмешаться жандармскому управлению, как спеси у французов поубавилось. В 1906 году русские стремились привлечь внимание к необходимости прокладки Транссибирской магистрали, ну и желали показать, что, несмотря на поражение в войне с Японией, уход России из Маньчжурии ни о чем не говорит. И сегодняшняя гонка также могла иметь политический окрас. Ведь все зависит от того, как это событие подать. Опять же, это может послужить яркой демонстрацией Транссибирского тракта, протянувшегося практически через всю страну. Еще год, максимум два, и от Владивостока до европейской части страны можно будет проехать на автомобиле. И в этом отнюдь не только экономический эффект. Ведь по этой же дороге можно доставлять и войска. Что при постоянном насыщении армии автотранспортом вовсе не так уж мало. Вообще-то Петр предпочел бы остаться без опеки. Ну, кто же ему позволит? К тому же при подобной поддержке он решал все свои финансовые затруднения, возникшие в связи с приурочиванием гонки к определенной дате. И не только в этой связи. Устройство подобного мероприятия – весьма затратное дело, если не сказать больше. К тому же необходимо было согласовать целый ряд вопросов на международном уровне с Китаем и Монголией, читай Японией, и целым рядом европейских государств. Причем сделать это в сжатые сроки. Всевозможные ралли и гонки в Европе были довольно распространенным развлечением. Они явились толчком в развитии автомобилестроения и стояли вровень со скачками. Поначалу даже проводились на ипподромах. Правда, очень скоро начали выделяться в отдельный вид состязаний. Война надолго выбила автогонки из колеи, но уже сейчас они вновь набирали обороты и популярность. Разумеется, Петр об этом знал, но они с Кессенихом не были готовы выставлять свое детище на таких соревнованиях. Их двигатель просто не смог бы конкурировать с паровыми турбинами. Шутка сказать, скорость этих болидов заходила за отметку 200 верст в час. У них пока еще нет двигателя, способного выдать сопоставимый результат. Не сказать, что компаньоны ничего не делали в этом направлении, как раз наоборот – но участвовать в подобных гонках им все же еще рано. Зато такое явление, как ралли, проходящее через огромные расстояния, в настоящий момент было в загоне, и вот здесь-то у них реальный шанс взять верх над паровыми конкурентами. Гонка, длящаяся не один и не два дня, а недели. Гонка не столько на скорость, сколько на выносливость. Тут они могли и побороться. «Прошу вас», — Петр указал на мужчину во втором ряду справа. «Илай Гайд, Вашингтон-Пост. Господин Пастухов, кто уже заявил о своей готовности участвовать в гонке? И есть ли среди них представители американских штатов?» «На участие в гонке подали заявку две русские компании — Игнатьева и Зотова, ну и концерт Пастухов и К. Английские компании «Триумф», «Ровер» и «Моррис». Немецкие «Мерседес», «БМВ» и «Голиаф». Французские «Амилкар», «Рено» и «Ситроен». Итальянская компания «Фиат». Японская «Исудзу». И да, американские «Студебекер», «Крайслер» и, разумеется, «Форд». И есть еще 12 частных лиц, посчитавших привлекательной возможность взять приз в 50 тысяч рублей. И их можно понять, это большие деньги. Разведя руками, с улыбкой закончил Петр. «Василий Рязский, Петроградские ведомости. Господин Пастухов, можно ли ставить на одну ступень транспорт разного класса? Грузовики и легковые автомобили серьезно отличаются, как по скорости, так и по проходимости. Как и автомобили для ракадных дорог от автомобилей бездорожья. Перечисленные же вами компании производят разные автомобили. Возможно ли их ставить в один ряд?» «Вы совершенно правы. В один ряд их ставить никак нельзя. Именно по этой причине в этой гонке будет не один, а четыре победителя. 4 номинации. 2 для внедорожных автомобилей грузового и легкового вариантов. И 2 для автомобилей рокадных дорог, также грузового и легкового исполнения. То есть призовой фонд в 50 тысяч будет разделен на 4 победителей? Выкрикнул один из репортеров. Представьтесь, пожалуйста. Не став отвечать, попросил Петр. Прошу прощения, не сдержался. Ганс Вульф, Берлин, Моргенпост. Понимаю. Итак, ваши выводы не верны. Я сказал, что приз в 50 тысяч рублей – лакомый кусочек, и я не обманул. Общий призовой фонд составляет 200 тысяч рублей, и каждый победитель получит свою награду. Исключение может быть только в одном случае, если ни один автомобиль из конкретного класса не доберется до площади Бастилии в Париже, даже если он развалится на окраине столицы Франции. Изначально планировалось устроить ралли для грузовиков, но потом посыпались предложения от других компаний и встал вопрос о расширении списка. На кону была репутация концерна. Как же заявил о проведении ралли с приглашением всех желающих участников, а сам не в состоянии обеспечить призовой фонд? А как можно одинаково оценивать разные классы автомобилей? Угу, ошибка Петра. Поспешил с объявлением автопробега, не выработав предварительно до конца все правила. А спешка, как известно, нужна только при ловле блох. С другой стороны, ничего страшного, подумаешь, небольшая неточность. Но только не в этом случае. В свете поднятой им же шумихи всем обывателям было доподлинно известно, что это будет схватка между двигателями внутреннего сгорания и паровиками. Любое отступление, самый маленький шажок назад скажется пагубно на задуманном. Из любой мухи его противники тут же раздуют слона. И тут вновь пришло на помощь правительство. Нет, оно вовсе не взяло на себя обязательства по выплате приза. Пастухову был предоставлен кредит под смехотворные проценты. По сути, ему дали в долг с учетом ежегодной инфляции и не более. Кстати, не только под призовой фонд, но и под другие расходы, связанные с устройством автопробега. «Франсуа Денье, Ле Черевале!» Петр посмотрел на высокого статного мужчину, слегка склонив голову на бок. Глупо было бы, устраивая пресс-конференцию в целях рекламы, ограничивать доступ сюда репортеров. Это также могло быть использовано против устроителей гонки. Поэтому представитель скандальной французской газеты, известной своими карикатурами, оказался здесь совершенно беспрепятственно. И ожидать от него вопросов, благоухающих розами, было бы глупо. Ну, хотя бы потому, что их карикатуры уже прошлись по предстоящему автопробегу. Петр получился вполне узнаваемым, как и КАЗ с взорвавшимся двигателем. «Господин Пастухов, а кто гарантирует выплату призового фонда?» — закончил свой вопрос француз. «Выплату приза победителю гарантирует Петроградский коммерческий промышленный банк. Председатель правления Винников Сергей Иванович, прошу любить и жаловать». Петр сделал жест в сторону сидящего рядом с ним коренастого мужчины. «Русский банк?» — с явным недоверием и иронией поинтересовался репортер. Петр накрыл своей ладонью руку банкира, которого буквально распирало от охватившего его негодования. Какой-то вшивый репортеришка посмел выказать недоверие к банку, уважаемому не только в пределах Российской империи. «Ну, кто бы подобное спустил?» «Хм, ну и не Петр, конечно же». «Смею заметить, месье Денье, что у русских есть одна отличительная черта. Они всегда держат свое слово и никогда не нарушают достигнутых договоренностей. Чего не скажешь о целом ряде европейских государств. Это русские вступили в войну, не закончив мобилизацию, чтобы спасти Францию от позорного разгрома. Русские, испытывая недостачу во всем, отправили во Францию 300-тысячный экспедиционный корпус, защищавший вашу родину ценой жизни. Русские предпринимали наступательные операции на Восточном фронте, чтобы оттянуть часть германских сил с Западного театра военных действий и опять же оказать помощь французским и английским войскам. Это только недавние примеры, месье Денье. Или вы считаете, что русским можно доверить только завидную для них честь проливать свою кровь за чужие интересы? Можете не сомневаться, призовой фонд находится в надежных руках и будет передан победителям, кем бы они ни были. Слушаю ваш обещанный вопрос, месье Бошан. Петр вновь обратился к представителю газеты «Матен», который, как видно, хотел сгладить возникшие острые углы. «Жан Бошан, Матен. Месье Пастухов, до начала гонок осталось меньше месяца. Насколько мне известно, прием заявок завершен. Иными словами, организаторы автопробега вышли на финишную прямую к старту гонки. Как бы противоречиво это ни звучало. Но в Пекине пока еще нет ни одного автомобиля участников. Как вы это прокомментируете?» «Хороший вопрос, месье Бошан. Что касается компаний, изъявивших желание участвовать в гонках, то они сами должны будут позаботиться о том, чтобы их представители вовремя оказались в Пекине. Касаемо частных лиц, ввиду ограниченности во времени, мы, как организаторы гонки, взяли на себя заботу по их переброске. Участники из Америки уже погрузились на грузовой дирижабль и находятся на пути в Пекин. Остальным придется самостоятельно добраться до Петрограда. Через 2 дня отправляется первый грузовой дирижабль, так что тут накладок быть не должно». Вопросы сыпались, как из рога изобилия, причем хватало и каверзных, а то как же. И чего греха таить, далеко не всегда Петру удавалось сохранять полное спокойствие. Все же всякому терпению есть предел. Будь на его месте профессиональный дипломат. Но Петр не был дипломатом, потому и вел себя порой резко, впрочем, не настолько, чтобы серьезно переступить правила приличия. Нет, понятно, что все зависит от того, как это подать обывателю. Уже один его спич по поводу пролитой русской крови за чужие интересы можно развернуть в любом направлении. Даже представить как открытое антиправительственное выступление было бы желание. Но такового не обнаружилось ни среди его сторонников, ни в рядах противников. Первые не хотели вредить. Вторые прекрасно отдавали себе отчет, что черный пиар зачастую куда более эффективен. Одно дело выставить сторонников ДВС в смешном виде, и совсем другое – публично облить их грязью. Как уже говорилось, представители тайного клуба прекрасно понимали механизм действий информационной войны. И несмотря на неожиданный и ошеломляющий удар, постепенно выигрывали у своих оппонентов раунд за раундом – поэтому они не собирались давать противнику ни единого шанса. Петр прекрасно это осознавал, и именно поэтому искренне надеялся, что гонка пройдет все же в условиях честного состязания. Конечно, можно перестраховаться и устроить несчастный случай в виде оказавшихся на пути бандитов, ну или взорвать-таки двигатель, как это показано в газетной карикатуре, но лично Пастухов склонялся к мысли, что ничего подобного представители клуба устраивать не будут. Во-первых, над ними нависли русские разведчики и жандармы, а как бы к русским ни относились иностранные державы, их силу они всегда уважали. И после прошедшей войны это уважение только окрепло, тем более по отношению к разведке и контрразведке, профессионализм которых рос как на дрожжах. Во-вторых, члены клуба выигрывали по всем направлениям на информационном фронте. Взбудоражившееся общественное мнение постепенно успокаивалось, и взгляды обывателей оборачивались в привычную сторону. Стоит совершить что-то, что вновь укажет на всемирный заговор, как все труды пойдут на смарку. Так что Петр не сомневался, соперники постараются выиграть честно. И, надо сказать, у них на это были все шансы. Заявленные автомобили энтузиастов все сплошь были обычными серийными образцами, а вот автомобили некоторых компаний, несмотря на прогрессивность котлов замкнутого цикла, автомобилей, оборудованных подобными агрегатами, не так чтобы и много. Все же такие авто стоят дороже, а потому и не пользуются особым спросом. Обычные автовладельцы предпочитали выложить сумму поменьше, доплачивая за экономию временем и силами, затрачиваемыми на обслуживание железных коней. Но для участия в гонке Все крупные концерны выставили автомобили именно с замкнутым циклом. Да еще и использующие жидкое топливо. А у них изрядный запас хода, так что особо рассчитывать на преимущество своих автомобилей Петру не приходилось. Это будет по-настоящему серьезное соперничество на выносливость. И у его противников есть все шансы на победу. Самое же прискорбное заключалось в том, что ему не приходится рассчитывать на нефтяное лобби. С одной стороны, нефтяники как бы заинтересованы в том, чтобы развивались двигатели, потребляющие нефтепродукты. С другой, паровики на нефтяном отоплении их вполне устраивают. Да хотя бы потому, что они потребляют жидкого топлива в несколько раз больше, чем ДВСы. Ну и умудряются подчистить все отходы от производства керосина, а именно он на сегодняшний день является основным продуктом нефтепромышленников. Нет, понятно, что они выиграют куда как больше, если поддержат новые двигатели и будут всячески способствовать их продвижению, ведь в настоящий момент большая часть автомобилей работает все же на твердом топливе. Увеличение же потребления нефтепродуктов, соответственно, потребует и увеличения добычи, причем далеко не только легкой нефти. Но Петр пока еще не слышал о столь прозорливом дельце. Да его и нет, потому что если бы был, то он уже давно вышел бы на Пастухова с протянутой рукой помощи. По окончании пресс-конференции было только одно желание – убраться из этой гостиницы куда подальше. Петр никогда не считал себя особо мнительным и к приметам относился вполне ровно. Ну так, скорее, по привычке поплюет да постучит по дереву, делая это совершенно неосознанно и не вкладывая в этот поступок особого смысла. Но даже при таком несерьезном отношении к дурным знакам и приметам задерживаться в Астории у Петра не было никакого желания. Однажды он тут уже споткнулся, хорошо еще легко отделался, хотя... Именно здесь он встретил Александру. Именно благодаря событиям, имевшим место в этой гостинице, они вообще смогли оказаться вместе. Мозаика состоит из множества пазлов, и даже без одного картинка не складывается. А как известно, за все в этой жизни нужно платить, и за счастье в том числе. Петр же был счастлив. Сейчас, да, счастлив. Еще год назад он решил открыться перед супругой, не дело иметь серьезные тайны от жены, и уж тем более от Александры, последовавшей за ним, несмотря на реальную опасность, и ведь ни разу не отступилась и не попрекнула. Разве что однажды, когда он скрыл от нее, что опасность уж слишком близка. И, по большому счету, тот скандал, закончившийся бурным проявлением чувств, был вызван именно его скрытностью. Утаивать от нее еще и это, ну уж нет. Эдак он вместо надежного друга, соратника и любящей женщины рискует заполучить злейшего врага. Конечно, кто-то мог бы сказать, что он преувеличивает, но нужно было знать Александру. Уж кто-кто, а Петр прекрасно понимал, что это вполне реально. И вообще он не хотел, чтобы между ними была хоть тень недомолвок. Кессених, правда, выступил против этого. Как видно, ему страсть как не хотелось терять монополию на персону Пастухова и его знания. Вот только Петр не собирался идти у него на поводу. В конце концов, Александра не просто его жена, но и самый близкий человек в этом мире. Пожалуй, в двух мирах. И не она одна, а вкупе с дочерью. Ну да не суть важна, ведь она еще и его страховка. Ну, неправильно это, быть практически во власти одного человека, а ведь, по сути, так оно и получилось. Стоило только Кессениху сообщить о Пастухове германским агентам. Нет, Петр верил, что ему удалось привязать Отто Рудольфовича к себе накрепко, но вера и действительность нередко сильно расходятся, поэтому страховка вовсе даже не помешает. Чай не в сказку попал. С другой стороны, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. «Стоп! Идиот! Господи! Ну какой же он идиот?» «Нет, понятно, что они сейчас взвалили на себя не так, чтобы и мало. Александра и Кессених трудятся буквально на износ, пропадая в конструкторском бюро. Отто Рудольфовичу так и вовсе приходится разрываться, потому как на нем еще и заводы. Хорошо хоть удалось подобрать дельных управляющих, иначе совсем беда. Но какой же он идиот!» В смысле, Петр, конечно же. Внезапно возникшая мысль словно прострелила его электрическим разрядом. Запрыгнув в свой автомобиль, он тут же поспешил в Центральную императорскую библиотеку. Там он проторчал несколько часов кряду, копаясь в пыльных завалах газет и мучая странными расспросами служащих храма знаний. Здание библиотеки Петр покинул в 4 часа пополудни. И, несмотря на то, что пришлось изрядно попотеть, был очень доволен собой. Что и говорить, теперь у него возник дополнительный повод загрузить супругу по самую маковку, чтобы она и думать забыла об автопробеге, а то, признаться, у него уже не было уверенности, что ему это удалось окончательно. Стоило Петру озвучить идею с автопробегом, как Александра тут же заявила, что тоже непременно будет участвовать в гонке. Причем она сразу заняла такую позицию, что сдвинуть ее с места было практически невозможно. Она и без того обладала весьма решительным и упертым характером. А тут еще и ее эмансипированная натура сказала свое слово. И как только в ней уживалась ласковая любящая жена и мать с вздорной бабой, в которую она порой превращалась. Сказалось и участие супруги принца Боргезе в первой гонке 20 лет назад. Мол, может получиться отличная преемственность. Тем более, если Петр выиграет гонку на грузовом внедорожнике, а Александра на легковом. А что до разного рода угроз, бандитов и тому подобного, так ведь власти выделят конвой из военных, и те обеспечат достаточную безопасность. Плюс к этому будет осуществляться прикрытие с воздуха, ведь для проведения гонки зафрахтовано целых 3 самолета, и они должны быть вовсе не беззубыми. Этот бой Петр мог проиграть вчистую. Ему, конечно, было плевать на закидоны Александра, и он просто мог стукнуть кулаком по столу. Пришлось бы, так и гонку отменил бы. Он готов был рисковать, сам готов был пожертвовать своей жизнью ради семьи, но не представлял, как может защитить Александру от нее самой. Однако помогла все та же одержимость жены, которая с жаром набрасывалась на дело, вызвавшее ее живой интерес. Петр понимал, что его идея преждевременна, но, с другой стороны, отчего бы и нет? Нужно же когда-то начинать. К тому же автогонки приобретали все большую популярность. Вот он и предложил Александре спроектировать гоночный автомобиль с новым двигателем. Это было попаданием в яблочко. Ведь ей предоставлялась возможность создать, по сути, новый двигатель, способный стать соперником паровых гоночных болидов. А это далеко не просто, учитывая их скорости. Вообще-то Петр пребывал в уверенности, что им до подобных гонок еще далеко. Опять же, проектирование и уж тем более постройка такого болида вылетит в копеечку. Они же и без того едва сводят концы с концами. Но ради собственного спокойствия и осознания того, что супруга находится в безопасности, Петр был готов к любым тратам. И, как выяснилось, он тоже оказался в этом деле не столь уж бесполезен. Кое-что помнил по прошлой жизни. Это лишний раз доказывало, что если тебе интересен предмет, то ты просто обречен знать его хорошо. Благодаря подсказкам Петра разработка продвигалась достаточно быстро, если не сказать стремительно. Были сложности технологического порядка, приходилось морщить лоб ввиду низкого качества имеющихся в их распоряжении сплавов. Сказывалось и отсутствие опыта вместе со статистикой, ведь они собирались перешагнуть сразу через несколько ступеней. И тем не менее работа продвигалась просто небывалыми темпами, ну хотя бы потому, что они шли к поставленной цели кратчайшим путем, по прямой, не сворачивая в различные тупики. Но именно вот эта успешность могла сыграть с Петром злую шутку. Была вероятность того, что Александра попытается сбросить работу по созданию нового двигателя на Кессениха. Ну, коль скоро все идет по накатанной, то он и сам управится. А она тем временем прокатится быстренько на авто. Какой-то 10 тысяч верст, и супруга вновь вернется к Кульману. Между прочим, подобные пробные камни ею уже забрасывались. И тут сегодня Петру на ум пришла Просто гениальная мысль. Если все получится, а оно просто не может не получиться, поскольку поначалу не потребуется ничего чересчур сложного и сверхъестественного. Это будет настоящий сокрушительный удар по противникам ДВСов. Ведь ничего подобного паровым машинам и не снилось. Они в принципе не способны на это. Ну и Александра, уж Петр-то успел изучить нрав своей супруги. Стоило ему озвучить по-настоящему новую идею, достойную особого внимания, как жена загоралась неугасимым огнем, а новая его идея не просто достойная. Она для этого мира, можно сказать, революционная. Оставив машину на служебной стоянке, Петр поспешил в здание завода управления, прикрывшись зонтом от накрапывающего дождя. Ну а что такого? Вполне нормальная весенняя погода в этих краях. Хорошо, хоть относительно тепло, и нет нужды кутаться в плащ, вполне хватает делового костюма. Войдя в здание, он сразу поднялся по лестнице на второй этаж. На первом располагались различные службы завода. Петр в дела управления практически не влезал, предоставив свободу действий Кессениху и управляющим. Как говорится, мастер есть, нечего лезть. Нет, руку на пульсе, конечно, держать стоит, но тут главное не переусердствовать, не то задавишь инициативу на корню, а это на пользу делу никак не пойдет. На втором же этаже находились кабинеты Петра, нужно же владельцу иметь свой угол, и Кессениха, а также конструкторское бюро, которым ведала Александра. Там же было и ее рабочее место. Отдельное, но в целом оно входило в общую планировку бюро. Кстати, у них там весьма просторно. Строили с прицелом на будущий рост. Петр тут же направился к Кессениху. В приемной его встретила секретарша, моложавая женщина средних лет. Петр заподозрил было Отто Рудольфовича в чем-то предосудительном. А то как же, он ведь привез в Россию семью, и тут у него появляется вот эта красавица бальзаковского возраста. Но, как оказалось, никакой интрижки тут и близко нет. А вот профессионализм секретарши был выше всяческих похвал. Пастухов непременно завел бы и себе такую же ходячую картотеку, куда там компьютеру. Тот ведь способен только выдавать команды и действовать согласно заложенной программе. Елена Олеговна же не просто все помнила, разложив информацию по полкам своей памяти. Она была еще и человеком разумным, а потому поистине незаменимым. Впрочем, от идеи завести себе секретаря Петр тут же отмахнулся. С одной стороны, не хотелось конфликтов с ревнивой супругой. С другой, в роли секретаря, как уже упоминалось, он по-прежнему видел только особу женского пола. Ну, никак у него не ассоциировался с подобной должностью мужчина. Стереотип, если хотите. И потом, нагрузки по управлению обширным хозяйством на нем серьезной не было, так что Петр научился как-то справляться сам. А когда требовалась помощь... «Здравствуйте, Елена Олеговна!» «Здравствуйте, Петр Викторович!» — поздоровалась секретарша. «Отто Рудольфович у себя?» Не останавливаясь, Петр взялся за ручку двери кабинета главного инженера. «У себя», — ответила женщина, даже не попытавшись остановить Петра. Нет, дело вовсе не в том, что Пастухов тут полновластный хозяин. Данное обстоятельство вовсе не могло бы ему позволить вести себя столь вольно. Если бы Кессених сказал своей помощнице, что занят и его ни для кого нет... Такое, кстати, уже случалось, и Петр относился к этому с пониманием. Но в любое другое время он входил в кабинет главного инженера беспрепятственно. «Елена Олеговна, а вас не затруднит вызвать Александру Витальевну?» Прежде чем проследовать к Кессениху, попросил он. «Нет, конечно же. Что-то еще?» Злоупотреблять добрым отношением Отто Рудольфовича и нагружать его секретаря своими заботами... «Чур меня связываться с разъяренным тевтонцем!» «Ну, Петр Викторович, я тоже не из тех, кто позволит переступать грань», — мило улыбнувшись, возразила женщина. «Плюс к тевтонцу еще и русская валькирия. О, нет, это слишком, даже для меня!» «Я гляжу, репортеры здорово вас раззадорили. До сих пор успокоиться не можете». «Что есть, то есть», — наконец, открывая дверь, согласился Петр. Кессених встретил его настороженным взглядом, но, едва только рассмотрев, тут же покачал головой. «Вот так сразу и не поймешь, то ли осуждая, то ли наоборот одобряя. А ведь ничего пока не знает. Да и знать-то там нечего. Обычная пресс-конференция в рекламных целях. Никаких скандалов или сенсаций. «Здравствуйте, Отто Рудольфович!» — поздоровался Пастухов. «Здравствуй, Петр! Наконец-то! Что-то ты подсодержался!» — произнес главный инженер со своим неподражаемым акцентом. «Так вышло!» — жизнерадостно отмахнулся Петр. «Но я надеюсь...» «Нет, нет, все просто замечательно!» — успокоил Петр. «Не обошлось, конечно, без умников, каверзных и откровенно хамских вопросов, но я вел себя достойно». «Правда?» — усомнился Кессених. «Ну, почти!» — вынужден был признать посетитель и по совместительству компаньон. «Кто бы сомневался! Наверное, опять указывал хамам на их место!» — не сдержавшись, хохотнул инженер. «Ну, я бы не сказал, что все было в столь уж вызывающей форме, но...» «Но вся же пыла!» — закончил его мысль Отто Рудольфович. «Так, самую малость, только ради порядка». «Да...» «Да вы не переживайте, они даже шум по этому поводу поднимать не станут». «То-то и оно, что не станут. А нам бы лучше, чтобы вокруг автопробега было побольше шума. Я бы даже сказал, скандалов». «Вы ли это, Отто Рудольфович?» «Понимаешь, Петр, если вдруг мы проиграем, словом, большой шум нам пошел бы на пользу, да и в случае выигрыша он не станет лишним. Чем больше внимания приковано к нам, тем лучше для продаж. Популярность, пусть и турная, это хорошая реклама. Кстати, ты сам утверждал это на примерах своего мира. Ну и я провел кое-какой анализ у нас. Все сходится в лучшем виде». «Ну, извините, что никому не набил морду», — разведя руками, посетовал Петр. «Ничего. Надеюсь, взамен ты выиграешь конку. Шайсе! Дерьмо. Мы должны ее выиграть. Ведь у нас все преимущества». «Выиграем, Отто Рудольфович. Даже не сомневайтесь. Я руль изгрызу, но приду первым». «Я в тебе не сомневаюсь», — с самым серьезным видом кивнул инженер. В этот момент открылась дверь, и в дверях появилась Александра. «Разрешите, Отто Рудольфович?» — спросила девушка, из вежливости оставаясь на пороге. «Ну, конечно, Александра Витальевна, что за церемонии?» «Действительно, коль скоро Елена Олеговна не сбила на подлете, в кабинет можно проходить смело». Но так уж сложилось, что этот немец у супругов пользовался безграничным уважением. Даже будучи хозяевами предприятий, они ни разу и не подумали обозначить перед ним свое превосходство. «Я так подозреваю, это опять мой дорожайший супруг решил устроить внеочередное совещание в вашем кабинете? Словно у него нет своего угла», — предположила Александра, проходя к столу и устраиваясь на стуле с высокой спинкой. «Угол есть, но нет такого секретаря, как Елена Олеговна. А значит, мне самому придется собирать вас в кучу. Прийти сюда и попросить об одолжении Елену Олеговну куда проще». «Ага», — понимающе кивнула Александра. «Можно только один вопрос?» Пододвигаясь к столу, как первоклассница, попросила Александра. «Пожалуйста», — великодушно разрешил Петр, подкрепив свои слова красноречивым жестом. «А для чего мы телефонизировали весь завод? Не выходя из кабинета, ты можешь разыскать даже последнего грузчика, не то что меня или Отто Рудольфовича». «Бездушные железки ни за что не заменят живого человека», — с напускным пафосом произнес Петр. «Ойли, а не ты ли все это организовал?» Откинувшись на спинку стула, подбоченилась супруга. «Я тут ни при чем. Это все мое навязчивое прошлое, которое никак не желает меня отпускать. А сам я настолько проникся вашими реалиями, что стал ценить настоящее человеческое общение». Нарочито кашлянул Кессених. «Если вы не против, то давайте закончим с прелюдией. Итак, Петр?» «Что?» «Мы тебя очень внимательно слушаем», — поддержала инженера Александра. «Ладно, я тут подумал. Автопробег начнется через пару недель, и потом продлится, может быть, с месяц. С месяц? Петр, ты собрался состязаться на велосипедах? Неподдельно удивился Кессених. Это невозможно, делано вздохнув, возразила Александра. Он даже не состоит в обществе велосипедистов. Петр, да у тебя вообще нет велосипеда, только мотоцикл. Это непростительное упущение, вдруг осенило ее. Ха-ха-ха, очень смешно, с нескрываемым сарказмом произнес Пастухов. Так вот, я тут подумал, что пока меня не будет, вам станет скучно, и вы впадете в меланхолию. Ну а чтобы этого не случилось... Хочешь что-то предложить? Став серьезным, поинтересовался Кессених. Хочу. Гонка гонкой, но не следует забывать и о том, что наступать нам нужно широким фронтом. То есть то, что мы сейчас работаем над гоночным автомобилем, ты не воспринимаешь как атаку по широкому фронту? Подавшись вперед, изумилась Александра, а потом убежденно продолжила. Сначала наши автомобили победят в автопробеге, явив надежность. Потом мы выступим на осенней гонке в Петрограде и заткнем за пояс все эти паровые болиды, как их красочно называют журналисты. На осенних гонках, усомнился Пастухов. «Мы успеем, даже не сомневайся», — убежденно произнесла Александра. «Ну-ну, тебе виднее». «Так вот, выиграем здесь, потом Париж, Берлин, Лондон. Поговаривают о гонках в Америке. Уже вовсю проходят испытания двухтактные двигатели для велосипедов. Результаты просто замечательные. Еще немного, и можно будет начинать продажи. И ты говоришь, что мы разворачиваем наступление по узкому фронту?» Наконец, возмущенно закончила девушка. «Все это так, но это на земле!» Обведя собеседников хитрым взглядом, сказал Петр. Александра и Отто Рудольфович переглянулись и с искренним недоумением посмотрели на Пастухова. «А поконкретнее?» — наконец потребовал Кессених. «Думаю, пришла пора ударить по небесам!» Петр решительно рубанул рукой воздух. «Авиационный мотор?» — нашлась Александра. — Именно. Я, конечно, в них, можно сказать, ни уха ни рыла, но, по сути, это тот же ДВС. — Только условия совершенно иные, чем на земной поверхности, — поправил Кессених. — Понимаю, — соглашаясь, кивнул Петр. — Но тут даже дрянной двигатель побьет паровик. Вы обратили внимание, как летают самолеты? Взлет, посадка, плавность в маневрах. «Элегантность бального танца. Вы слышали о Нестерове?» «Признаться, нет», — посмотрев на Александру, ответил инженер. Но и девушка только пожала плечами. «Ничего удивительного. Этот офицер, прославившийся в мире Петра, здесь, если и был известен, то лишь в узких кругах. Весьма узких, надо сказать». «Штабс-капитан, летчик», — начал пояснять Петр, — «доказывал, что самолет при правильном управлении всегда найдет опору в воздухе и способен закладывать петли в вертикальной плоскости. Неоднократно пытался на примере доказать свою правоту, но всякий раз его подводила машина. Все попытки преодолеть эту проблему ни к чему не привели». В 1914 году, незадолго до войны, погиб при очередной попытке совершить петлю в вертикальной плоскости и с переворотом самолета. «И?» — подбодрила Александра, понимая, что все это неспроста. «В моем мире Нестеров сделал эту петлю. Она потом имела двойное название — петля Нестерова или мертвая петля, и это была только первая из фигур высшего пилотажа. Ничего подобного здешним паровикам и не снилось». «Фот, значит, как?» — помяв подбородок, задумчиво произнес Кессених. «Понимаю, небеса не ваш профиль», — поочередно посмотрев на жену и немца, пожал плечами Пастухов. «Но ведь можно пригласить авиаконструктора». «Это-то понятно, но отчего ты решил, что эти акробатические номера могут заставить взглянуть на ДВС под другим углом?» — усомнилась Александра. «Потому что, дорогая, это не акробатические номера. Это новое слово в тактике воздушных боев. Это самый настоящий переворот. Внезапные атаки под разными углами. Резкий взлет и пикирование. Мертвая петля позволит из преследуемого превратиться в преследователя. Взмыл свечой ввысь и упал на голову противнику, изображающему свои плавные па с постепенным набором высоты. Вы только обрисуйте эти перспективы летчикам, участвовавшим в воздушных боях. Да они душу отдадут за такой двигатель. Петр, ты не веришь в свою победу? Внимательно посмотрев на соратника, поинтересовался Кессених. Верю, и это вовсе не запасной вариант. У нас есть конструкторское бюро, так отчего бы не запустить новую веху. Авиационные моторы только на первом этапе будут похожи на автомобильные. Чем дальше, тем больше отличий, и эту работу нужно начинать уже сейчас. Но я уверен, что практически сразу мы сумеем создать то, что заткнет за пояс паровики по маневренности. Во всем остальном они будут впереди, но для истребителей самое главное — это маневренность. И скорость? Не согласился Отто Рудольфович. Ну, не думаю, что ДВС так уж уступит в скорости. Основное все же это несомненное преимущество в маневренности. Хм, ладно, мы подумаем в этой области. Переглянувшись с Александрой, ответил Кессених. Не знаю, покачав головой, с сомнением произнесла Александра. Мы уже работаем на износ. Конечно, можно расширить штат, привлечь еще инженеров, авиаконструкторов, но небо — это небо. Оно не прощает ни пижонства, ни самоуверенности. У Петра в голове раздался тревожный звонок. Он сразу же распознал намерение жены уклониться от нового проекта и продавить таки свое участие в автопробеге. И ведь это вполне реально. Но если все же удастся ее убедить в необходимости начать работу уже сейчас, то по поводу гонки можно будет не волноваться. Александра не пожелает упускать свой шанс и уступать пальму первенства. «Все так», — согласился Петр. «Но так уж случилось, что кто-то должен сделать первый шаг. И вовсе не факт, что кроме нас его сделать некому. Между нашими мирами много общего, очень много. И пусть события порой сильно разнятся, исторические личности по большей части остаются самими собой. Тот же Сикорский построил таки своего Муромца, но он не создавал двигатель, а использовал готовый, установив его на свой самолет». «То есть те, кто способствовал развитию авиационных моторов, просто пока не открыли своего потенциала, хотя и находятся среди нас», — поняла Александра. «Именно!» — с задором подтвердил Петр, откидываясь на спинку стула и энергично взмахивая рукой. «Для покорения неба авиаторы строят паровые машины, в которые вкладывают весь свой недюжинный талант, просто потому, что в них была убита вера в ДВСы. Но есть те, кто уже просыпается, начинает думать в иной плоскости. Но на их пути будет множество сложностей, потому что они не знают о ДВСах столько, сколько знаем мы. То есть процесс пойдет и без нашего участия, но если за это дело возьмемся мы, то все многократно ускорится, как это уже случалось не раз». «Петр, ты самый настоящий возмутитель спокойствия», — осуждающе покачав головой, произнесла Александра. «Но это так, ради порядка». Петр уже видел в ее взгляде искорки задора. Кессених, бурча себе под нос, что-то записывал в большом рабочем блокноте, и, судя по тому, как порхает перо, скрипя резкими росчерками, он занят какими-то расчетами. Попутно что-то прикидывает и вычерчивает черновые схемы. Ну как черновые? Дай бог Петру так чертить начисто. Александра поднялась со своего места и, обойдя большой стол инженера, встала за его правым плечом. Ее взгляд был прикован к листку бумаги, где одна за другой появлялись какие-то формулы, выкладки и диаграммы. Для Петра полная абракадабра. Он даже не пытался вникнуть в суть математических расчетов. Вот когда дело дойдет до практических вопросов... Он, конечно, никогда не имел дела с авиационными двигателями, но... На начальном этапе предложить кое-что сможет.